Глава 46. Элла. Я стою перед дверью, и сердце колотится так, что, кажется, его слышат даже соседи. Пальцы то и дело скользят по ключу в замке, но повернуть его не хватает смелости. Мамина машина у подъезда, значит, она дома. Значит, разговор неизбежен. 10 минут неуверенно топчусь, как полная идиотка. Придумываю варианты диалога, спорю сама с собой, представляю мамину гримасу. Все бессмысленно. Вдох, выдох. И я решаюсь. Замок щелкает, и в нос сразу ударяет запах блинов, такой родной, теплый. Запах дома, от которого становится еще тяжелее. Я только начинаю стягивать куртку, как из кухни выходит мама. В фартуке, с перекошенным от напряжения лицом. Она не говорит ничего, просто сверлит меня взглядом, от которого по спине пробегает холодок. Молчание висит точно канат, который вот-вот лопнет. В конце концов, первой не выдерживает мама. «Элла, это как понимать?» Голос звенит, как струна. «Мама, что именно?» Сдержанно отвечаю. «То, что ты дома не ночевала!» В ее голосе четко прослеживается злость и тревога. Я невольно усмехаюсь, приподнимая брови и с вызовом выпаливаю. «Ты сама меня выгнала!» Мамины пальцы нервно проводят по лицу. Вздох такой тяжелый, будто весь мир упал ей на плечи. «Все-таки не отступишься», — бросает тихо, но с горечью. «Будешь с этим прохвостом». Я расправляю плечи и чувствую, как в груди поднимается волна. Горячая, упрямая. «Да», — говорю четко, почти гордо. «Буду, с Максимом. Я люблю его». У мамы на глазах выступают слезы. Она смотрит на меня так, будто я маленькая. Но уже слишком далеко зашла, чтобы дать заднюю. «Эля!» Выдыхает, и в этом столько боли, что у меня самой к горлу подкатывает ком. «Мам, ну что я могу сделать?» Я вдруг начинаю говорить быстро, сбивчиво, но честно. «Да, люблю, и он любит меня. Какая разница, буду я потом плакать или нет? Даже если буду, это не конец света. Но я хотя бы буду чувствовать, а не просто быть роботом». Скупая слеза скатывается по маминой щеке, но она быстро ее смахивает, а затем тянется ко мне и вдруг обнимает, крепко-крепко. «Прости, дочь», — шепчет дрожа. «Я погорячилась. Я просто не могу привыкнуть, что ты у меня уже такая взрослая». Я прижимаюсь к ней, вдыхаю запах ее духов, блинов и чего-то родного, без чего невозможно жить. «Мамочка», — лепечу, — «вот увидишь, Максим, он...» Мама чуть напрягается, словно внутри у нее протест, но через паузу все же говорит. «Время покажет, Эля. Время все расставит». Я киваю. «Что ж, лед тронулся». Оказалось, выбирать себя легче, чем идти себе наперекор. Да, ты перестаешь быть удобной, но и не гложет изнутри противное чувство, что живешь не свою жизнь. Я только ищу себя, знакомлюсь со взрослой версией себя, и мне это чертовски нравится. Не соответствовать чужим ожиданиям, а быть собой. Я уже буквально ложусь в кровать, когда на смарт приходит сообщение. «Я жду тебя внизу». Сердце падает куда-то в живот. «Максим. Конечно, это Максим. Он, как всегда, появляется тогда, когда я меньше всего готова. Я уже в пижаме, после душа, да и в целом уже 21:30. У меня режим, в конце концов». «Чернов, ты издеваешься?» Бормочу вслух, а затем набираю сообщение. «Максим, уже поздно». В ответ прилетает. «Знаю, красавица, я ненадолго тебя украду. Хочу получить поцелуй на ночь». А у меня душа переворачивается от его заигрываний. Сколько можно, а? Почему одно его сообщение заставляет меня улыбаться, даже когда я злюсь? И вообще, это лечится? Скажите мне на милость. Мама еще на работе, значит, препятствий нет. Чернов же все равно не уедет. А я? Ну да, соскучилась. Я торопливо накидываю халат поверх своей пижамы с Бэмби. Ага, очень секси. И почти бегом спускаюсь вниз. Макс стоит у машины, опершись на капот, с той самой ленивой улыбкой, которая, очевидно, лишает меня разума. Его глаза вспыхивают огнем, когда он видит меня. «А под халатом что-то есть?» Тянет, нагло прищуриваясь. Я мгновенно краснею и взрываюсь. «Максим!» Наглец смеется так заразительно, что даже ругаться не получается. Притягивает меня к себе, целует в макушку, а потом, конечно же, оттягивает край халата, чтобы утолить свое любопытство. «Хм, интересно», — резюмирует Чернов. «И что тебе интересно?» Бурчу, пытаясь не выдать смущения. «Все, что под этим халатом, маленькая умница», — мурлычет прямо в ухо. Я закатываю глаза, хотя щеки горят так, что, кажется, их видно за километр. «Ладно, моя скромница». Вдруг становится серьезнее. «Как с мамой дела?» Грусть сама собой проступает в голосе, когда я отвечаю. «Ты ей не нравишься, но, кажется, она смирилась». «Ага», — хмыкает он. «Она просто надеется, что я сольюсь». «Ну, ты знаешь, Элла, я никуда деваться не собираюсь. Рано или поздно ей придется принять меня». Я улыбаюсь, точно блаженная, клянусь вам. Черт, ну почему Чернов умеет сказать так, что внутри все тает? Мне приятно, что Максим так говорит. Нет, не потому, что я доверчивая дурочка. Скорее потому, что от Чернова подобных обещаний не дождешься. Только если он сам не захочет их дать. К тому же, свое он получил, и все еще здесь. Я жду, что он снова потянется к моим губам, однако вместо этого Макс отходит к машине, открывает багажник и вытаскивает. «Мать моя женщина! Это не букет! Это букетище! Огромная корзина розовых роз, в точности как у Див из известной социальной сети! Клянусь, я такие только на картинках видела!» «Ты с ума сошел, Чернов?» Изумленно ахаю. «Твоими стараниями, Серебрянская!» Ухмыляется, а у самого в глазах пляшут чертики. Букет и правда огромный. Такой и не унесешь даже. Я, прикусив губу, неловко отказываюсь. Не стоило. «Да сейчас», — шикает. «Чтобы я своей девушке цветы зажал? К тому же...» Резко приблизившись, добавляет низко, почти интимно. «Ты мне подарила гораздо большее». «Максим, какой же ты...» Просто слов даже нет, какой он. Совершенно искренне я выдыхаю. «Спасибо, мне приятно». «Это пустяк, Элла». Уверенно отрезает и снова прижимает к себе. Его ладони будто магнит, не могут не коснуться. А горячее дыхание щекочет мое ухо, когда он шепчет. «Может, по-быренькому до прихода мамы успеем пошалить?» «Чернов!» Легонько шлепаю нахала по плечу. «Ладно, шучу. Идем, занесем цветы, а то ты в одном халате замерзнешь, а сама ты их не дотащишь». Мы поднимаемся ко мне в квартиру. Макс заносит корзину в мою небольшую комнату. Не в пример его, огромной, с личным балконом, а затем ставит на стол. Он с живым интересом осматривается и, кивнув на постель с цветочным покрывалом и стопку книг на столе, усмехается. «Именно так я и представлял твою спальню». «Такая предсказуемая?» «Нет», — качает головой. «Просто тебе это подходит?» Макс не задерживается по понятным причинам. «Мне пора. Не хватало еще, чтобы твоя мама застукала. Мне еще ее потом очаровывать». «Услышала бы это мама? Она, должно быть, в обморок упала, узнав, что Максим Чернов намерен ее очаровать». Мы прощаемся, и, разумеется, Макс снова целует меня. Так что коленки подгибаются. Уже уходя, он бросает почти шепотом. «Завтра все закончится». «Закончится? Что именно? И что он опять задумал?» Я не успеваю спросить, потому что Макс уже заходит в лифт, посылает мне воздушный поцелуй и подмигивает. «Ох, чуют мои нижние 90, что-то грядет».